просто не могла. Ноги стали резиновыми, а я вся ужасно дрожала, чувствовала, что меня вот-вот разорвет изнутри. Но, как выяснилось, бежать дальше необходимости не было. Он описал еще несколько кругов волнения, бормоча всю ту же галиматью, а потом ушел. Я не могла в это поверить. Думала, что он затаился, пытается выманить меня из проулка, а потом напасть. Но при этом знала, что он слишком безумен для таких планов. Она коротко взглянула на Клая, потом вновь уставилась на свои руки. Мне не повезло в том, что я вновь наткнулась на него. Следовало сразу пойти с вами, но иногда я веду себя так глупо. — Ты же плохо соображала, от пережитого начал Клай, и тут откуда-то с востока до них долетел самый мощный, оглушающий взрыв, заставивших броситься на пол и заткнуть уши. И тут же они услышали, как вдребезги разлетелось окно в вестибюль. — Господи! — прошептал мистер Рикарди. Широко раскрытыми глазами и лысой головой он напоминал Клаю папашу Орбакса, наставника сиротки Энни, персонажа комиксов. Должно быть суперзаправочная станция Shell, которую построили на Ниланд-стрит. Ею пользуются все такси и утки. Она именно в той стране, где рванул. Клай понятия не имел, прав Рикарди или нет. Запаха горячего бензина он не чувствовал, по крайней мере, пока. Но мысленным взором, с визуализацией у него, художника, проблем быть не могло. Легко представил себе треугольник городского бетона, горящий, как пропановый факел в спускающихся сумерках. «Может гореть современный большой город?» — спросил он Тома. «Построенный, главным образом, из бетона, металла и стекла. Может он гореть, как горел Чикаго после того, как корова миссис О'Лири ногой перевернула керосиновую лампу?» Чикагский пожар 8-9 октября 1871 года уничтожил более 17 тысяч зданий, унес не меньше 250 жизней, оставил без крова порядка 100 тысяч горожан, треть населения города. Причины пожара неизвестны, но версий более чем достаточно. «История с коровой не более чем городская легенда», — встряла Алиса. Она терла шею и затылок, словно у нее разболелась голова. «Так говорит миссис Мейерс, наша учительница американской истории». «Конечно, может», — ответил Том. «Ты посмотри, что случилось с Всемирным торговым центром после того, как в башни врезались самолеты». «Самолеты с полными баками», — указал мистер Рикарди. И стоило лысому портье упомянуть про керосин в самолетных баках, как в маленькой комнатке запахло горящим бензином. Запах этот проникал в вестибюль через разбитые дверные панели и окно, просачивался под дверью кабинета, как злой дух. — Как я понимаю, насчет заправочной станции Shell вы попали в десятку, — заметил Том. Мистер Рикарди подошел к двери между кабинетом и вестибюлем, отпер и открыл. Через дверной проем Клай увидел вестибюль, покинутый, темный, никому не нужный. Мистер Рикарди шумно втянул носом в воздух, закрыл дверь и запер ее. «Запах слабеет». «Вы принимаете желаемое за действительное», — в голосе Клай слышал сомнение. «Или так, или ваш нос к нему привыкает». «Думаю, он прав», — поддержал портье Том. «Дует достаточно сильный западный ветер. То есть воздух несет к океану, если мы только что слышали, как взорвалась новая заправочная станция, которую построили на углу Нилент и Вашингтон-стрит, около медицинского центра Новой Англии». «Именно она, все так?» — перебил его мистер Рикарди. На его лице отражалось глубокое удовлетворение. «Строительство вызывало такие протесты, но все решили, взятки, можете мне...» «Тогда больница сейчас горит», — Том не дал ему договорить, — «вместе со всеми, кто в ней находится». «Нет!» — Алиса поднесла руку ко рту, Думаю, да. И на очереди центр Ванга. Центр Ванга — культурно-просветительная и учебная некоммерческая организация. К ночи ветер может утихнуть. А вот если не утихнет, тогда к 10 вечера сгорит все, что расположено восточнее Массачусетской автострады. «Мы находимся западнее», — указал мистер Рикарди. «Тогда мы в безопасности», — сказал Клай. «Во всяком случае, от этого пожара». Он подошел к маленькому окну кабинета мистера Рикарди, встал на цыпочки, смотрелся в Эссекс-стрит. «Что ты видишь?» — спросила Алиса. «Люди есть?» «Нет. Да. Один человек на другой стороне улиц». «Он из безумцев?» — задала она новый вопрос. — Не могу сказать. Он мог. По дерганному бегу, потому как человек постоянно оглядывался. В какой-то момент до того, как скрыться за углом на перекрестке с Линкольн-стрит, мужчина чуть не врезался в стеллаж с овощами и фруктами, выставленный перед продовольственным магазином. И хотя Клай не слышал его, он видел, как непрерывно шевелятся губы мужчины. Все, ушел. — Больше никого нет? — спросил Том. — Сейчас нет. Только дым. Клай помолчал. — А еще сажа и пепел. Как много сказать не могу, кружит ветром. — Ладно. Ты меня убедил, — принял решение Том. — Уроки я усваиваю медленно, но не из тех, кого ничему нельзя научить. Городу суждено сгореть, и в нем не останется никого, кроме безумцев. — Думаю, ты прав, — ответил Клай. Только он не думал, что выведенная Томом формула относится исключительно к Бостону. Просто на данный момент он не захотел заглядывать за границы этого города. Со временем он смог расширить свой кругозор, но лишь убедившись, что Джонни в безопасности, а может быть, общая картина всегда находилась за пределами его понимания. В конце концов, на жизнь он зарабатывал маленькими картинками, но как бы то ни было, эгоистическая личность, которая жила в глубинах его подсознания, не преминула послать ясную и четкую мысль. Она пришла, рассвеченная синевой и темным сверкающим золотом. Почему? Из всех дней такое случилось именно сегодня. Аккурат после того, как мне наконец-то удалось пройти в дамки. — Если вы уйдете, могу я пойти с вами? — спросила Алиса. — Конечно. — Клай посмотрел на портье. — Вы тоже можете пойти, мистер Рикарди. — Я останусь на своем посту, — надменно произнес тот, но Клаю показалось, что в глазах, когда он отводил взгляд, стояла тоска. — Не думаю, что вы впадете в немилость у начальства, если в сложившейся ситуации закроете кабинет на ключ и уйдете. Как обычно, Том говорил мягко, и эта его манера очень нравилась Клаю. — Я останусь на своем посту, — повторил портье. — Мистер Доннелли, дневной менеджер, пошел в банк, чтобы сдать деньги, и оставил отель на меня. Если он вернется, тогда, возможно. — Пожалуйста, мистер Рикарди, — обратилась к нему Алиса, — оставаться здесь нельзя. Но мистер Рикарди, который вновь скрестил руки на груди, только покачал головой.